как бы он ее уделал. Даже захотелось. И в глазу, видно, этот встал, потому что женщина закраснелась и рукой под обшлаги сиськи спрятала, но не разозлилась, а будто усмехнулась. Санек совсем перестал робеть. Видно, одинокая она, вдова. И ему уже представилось, как живет он здесь. Сыром катается по маслу и по бабке этой. Да не бабка она, а вполне в соку. «Меня зовут Алиса Рамазановна», — сказала женщина. И Санек удивился. «Еврейка или татарка? Не все равно. Баба». «Но вы зовите меня Алиса», — продолжала она. «А то мое отчество и не выговоришь. Я по отцу азербайджанка». Вот оно. Вот почему она такая игручая. Кровя в них, азерах, гуляют только так. Но к делу, а дел много. «Как вас зовут?» — вдруг переключилась она. «И девочку вашу?» Санек, прокашлявшись, вот как завела черножопая, назвался Алексеем, как велено было. И тут на террасу вышла совсем другая баба, молодая, тоже толстая. «Живут, жируют», — подумал Санек. «Вон как отъелись. Таких только и уделывать». Санек возбудился так, что хоть рукой в ширинке держи. Красивая, в переднике, с поварешкой в руке. Прислуга? Сколько же им нужно? И сказала. «Алиса Рамазановна, обед готов». А сама смотрела на Санька с любопытством. Санек тоже глаза не опускал. А из-за ее спины появилась худючая девка, ровесница, наверное, Катюхи. Волосы, как черная пакля, глаза острые, так и бегают раскосые. Рот до ушей, но обезьяна, чистая обезьяна. Зыркнула на них и заскулила. «Мама, я рассольника не буду». «Ага, это молодая толстуха, мать девки». «Не похоже». «Это постарше вся, в статях, а девка плюнуть не на что». Молодая толстая прикрикнула на девку. «Лиза, перестань, потом выясним». И ждала, что скажет старая хозяйка. А та сделала недовольный вид и сказала. «Инночка, видишь, я с человеком разговариваю. Сейчас приду. Алик дома?» «Дома», — ответила толстая молодая и ушла. А старая вцепилась опять в Санька. «Откуда он? Да что? Да как там в Туле? Да его Санька тетушка? Да как его двоюродный брат Сандрик?» «Вот те раз. Выходит, родной сынок, брат двоюродный. Ну, наворотила психованная старуха Марья, чтоб ей. Он все перезабудет к ядрене фене. Какой он, да что, да как?» И ждала старая стерва от него ответов и рассказов. А он как замолчал, так и молчал все время, пока она ждала, что же он скажет, и переводила глаза с него на Катюху, которая тоже воды в рот набрала. Так и сидели, пока это, как ее, Алина или Алена, или еще как, Санек с первого разу не запомнил, не сказала. «Да что это я к вам с допросами? Скоро вы с Сандриком здесь увидитесь». Санек опешил. «А ведь точно, увидится». Марья сказала, что Санек ее племяш. «Это значит, так и есть». «Брат троюродный. И как же это они встренутся?» Санек даже вспотел. А Катька так и сидела с вылупленными глазами, ничего уже не понимая окончательно. «Он у нас в гостях будет», — продолжала бухтеть старая хозяйка. Но Санек не слушал ее, а мучительно пытался найти хоть какой-никакой выход. «Эх! Лерки нету рядом. Надо срочно к ней бежать, да решать, как быть». может сдуться от седого.